Спичечный коробок в пепельнице выглядит, словно перенесся сюда из 1955 года. Майк сунул его в карман счастливой гавайской рубашки. «Я сохраню это как сувенир. А теперь пора впустить в номер свежий воздух». Слышится стук. Должно быть, он поставил мини-диктофон на письменный стол. Потом пауза, наполненная какими-то звуками, тяжелым дыханием. Наконец, скрип. «Победа!» — слышится издали, но потом голос приближается. Должно быть, Майк берет мини-диктофон в руку. «Победа! Нижняя половина не хотела подниматься, словно ее заклинило, но верхняя опустилась без проблем. Я слышу шум транспортного потока на 5-й авеню. Автомобильные гудки успокаивают. Где-то играет саксофон, возможно, перед плазой на другой стороне 5-й авеню, через два квартала. Эти звуки напоминают мне о брате». Майк замолчал, глядя на маленький красный глаз. Вроде бы глаз этот в чем-то его обвинял. Брат? Его брат умер, еще один солдат, павший на табачной войне. И тут же Майк расслабился. И что с того? Были и призрачные войны, в которых Майк Энслин всегда выходил победителем. Что же касается Дональда Энслина? В действительности моего брата как-то зимой съели волки на Коннектикутской платной автостраде, сказал он, рассмеялся и остановил запись. На пленке осталось кое-что еще. Немного, конечно, но это было последнее связанное предложение, смысл которого могли понять слушатели. Майк развернулся, посмотрел на картины. Они висели ровно. Хорошие маленькие картины. Застывшая жизнь. Да чего же она отвратительна? Он включил запись и произнес два слова. «Пылающие апельсины». Нажал на клавишу «Стоп», направился к двери, ведущей в спальню. Остановился около дамы в вечернем платье, а затем сунулся в темноту, ища на стене выключатель. Ему хватило мгновения, чтобы понять, на ощупь они как кожа, старая мертвая кожа. С обоями, по которым скользила его ладонь, что-то не так, а потом пальцы нащупали выключатель. Спальню залил желтый свет, подвешенный под потолком хрустальной люстры, чуть меньших размеров, чем в гостиной. На двуспальной кровати лежало желто-оранжевое покрывало. «Зачем говорить? Прячься?» — спросил Майк в мини-диктофон и опять выключил запись. Переступил порог, зачарованный пылающей пустыней покрывала, холмами выпирающих из-под него подушек. «Спать здесь? Да ни в коем разе, сэр. Все равно, что спать в грёбаной застывшей жизни, спать в ужасной жаркой комнате Пола Боулса, которую ты не можешь увидеть, комнате для сумасшедших, лишенных гражданства англичан, слепых от сифилиса, которым они заразились, страхая своих матерей. Киноверсия с участием Лоренса Харви или Джереми Айронса, любого из этих актеров, ассоциирующихся с извращениями». Майк нажал клавишу «Рекорд», увидел загоревшийся красный глазок, сказал «Орфей на орфейном кругу» и выключил запись. Приблизился к кровати. Покрывало желто-оранжево блестело. Обои, возможно, кремовые при дневном свете, впитали в себя желто-оранжевое сияние покрывала. По обе стороны кровати стояли тумбочки. На одной Майк увидел телефонный аппарат, черный, большой, с наборным диском. Отверстия для пальцев на диске напоминали удивленные белые глаза. На другой — блюдо со сливой. Майк включил запись. «Это не настоящая слива. Это пластмассовая слива». И опять нажал на клавишу «Стоп». На покрывале лежало меню, которое желающие получить завтрак в номер оставляли на ручке двери. Майк присел на край кровати, стараясь не притрагиваться ни к ней, ни к стене, поднял меню. Старался не притрагиваться и к покрывалу, но провел по нему подушечками пальцев и застонал. Прикосновение вызвало у него ужас. Тем не менее, он уже держал меню в руке. Увидел, что оно на французском, и хотя прошли годы с тех пор, как он изучал этот язык, понял, что одно из блюд, предлагавшихся на завтрак, — птицы, запеченные в дерьме. «Французы могут есть и такое», — подумал он, и безумный смех сорвался с его губ. Он закрыл глаза, открыл. Французский язык сменился русским. Закрыл глаза, открыл. Русский сменился итальянским. Закрыл глаза, открыл. Меню исчезло. С картинки на Майка смотрел маленький мальчик с криком оглядывающийся на волка, вцепившегося в его левую ногу чуть повыше колена. Волк не отрывал взгляда от мальчика и напоминал терьера со своей любимой игрушкой. «Я ничего этого не вижу», — подумал Майк и, разумеется, не видел. Если он не закрывал глаз, то держал в руке меню с аккуратными английскими строчками, каждая из которых предлагала полакомиться за завтраком тем или иным творением кулинарного искусства. Яйца во всех видах, вафли, свежие ягоды, никаких птиц, запеченных в дерьме. Однако... Он повернулся, осторожно выскользнул из зазора между стеной и кроватью, который теперь казался узким, как могила. Сердце билось так сильно, что каждый удар отдавался не только в груди, но и в шее, и запястьях. Глаза пульсировали в глазницах. С 14.08 что-то не так. Определенно что-то не так. Олин говорил про отравляющий газ, и теперь Майк на себе убедился в его правоте. Кто-то заполнил номер этим газом или сжёг гашиш, щедро сдобренный ядом для насекомых. Все это, разумеется, проделки Олина, которому, конечно же, с радостью помогали сотрудники службы безопасности. Газ закачали через вентиляционные воздуховоды. Он не видел решеток, которые их закрывали, но сие не означало отсутствие в номере таковых. Широко раскрывшимися испуганными глазами Майк оглядел спальню. С тумбочки, стоявшей слева от кровати, исчезла слива. Вместе с блюдом. Он видел лишь гладкую полированную поверхность. Майк повернулся, направился к двери, остановился. На стене висела картина. Полной уверенности у него не было. В таком состоянии он уже не мог бы твердо назвать и собственное имя. Но вроде бы, войдя в спальню, никакой картины не заметил. Опять застывшая жизнь. Одна единственная слива на оловянной тарелке посреди старого, грубо сколоченного из досок стола. На сливу и тарелку падал будоражащий, желто-оранжевый свет. «Танго-свет», — подумал Майк. «Свет, который заставляет мертвых подниматься из могил и танцевать танго. Свет, который... Я должен выбраться отсюда», — прошептал он и, пошатываясь, вышел в гостиную. Вдруг осознал, что каждый шаг сопровождается чавкающими звуками, а пол становится все мягче. Картины на стенах скособочились, но на этом изменения не закончились. Дама на лестнице стянула платье вниз, обнажила груди, приподняла их руками. С сосков свисали капли крови. Смотрела она прямо в глаза Майку и яростно улыбалась, скаля зубы. На паруснике вдоль планширя рядком выстроились бледные мужчины и женщины. Крайний слева мужчина, стоящий у самого носа, в коричневом костюме из шерстяной материи держал в руке шляпу. Расчесанные на прямой пробор волосы липли ко лбу. В лице читались ужас, и пустота. Майк узнал его. Кевин О'Молли, первый жилец номера 1408, который выпрыгнул из этого окна в октябре 1910 года. Рядом с О'Молли стояли все те, кто отправился из этого номера в мир иной, и выражением лиц они ничем не отличались от О'Молли. Поэтому напоминали родственников, создавали впечатление, будто являются членами большой семьи. На третьей картине фрукты сменила отрубленная человеческая голова. Желто-оранжевый свет падал на запавшие щеки, запекшиеся губы, уставившиеся вверх поблескивающие глаза, сигарету, заткнутую за правое ухо. Майк рванулся к двери. Чавканье при каждом шаге усиливалось, ноги даже проваливались в пол трясину. Дверь, понятное дело, не открылась. Майк не запирал ее ни на замок, ни на цепочку, но она не желала открываться. Тяжело дыша, Майк отвернулся от нее и побрел через гостиную к письменному столу. Видел, как колышутся занавески от притока воздуха через открытое окно. Сам его открывал, но не чувствовал ни малейшего дуновения. Словно комната проглатывала свежий воздух. Слышал автомобильные гудки на Пятой авеню, но доносились они из далекого далека. А саксофон? Если звуки музыки и долетали до окна, комната крала мелодию, оставляя лишь мерное гудение. Так гудел бы ветер в продырявленной шее мертвеца, или в кувшине, наполненном отрубленными пальцами, или... «Прекрати!» — попытался сказать он, да только лишился дара речи. Сердце билось с невероятной частотой, и если бы чуть-чуть ускорило бег, непременно разорвалось. Он больше не сжимал в руке мини-диктофон, верный спутник всех походов по местам боевой славы. Где-то оставил. Если в спальне, то его уже наверняка нет. Комната проглотила, чтобы переваренное высрать в одну из картин. Жадно ловя ртом воздух, как бегун в конце длинной дистанции, Майк прижал руку к груди, чтобы чуть успокоить сердцебиение, и нащупал в левом нагрудном кармане цветастой рубашки коробок мини-диктофона. Прикосновение к прочному и знакомому в какой-то степени привело его в чувство. Как выяснилось, он что-то бубнил себе под нос, а комната бубнила в ответ, словно миллионы ртов скрывались под отвратительными на ощупь обоями. До него вдруг дошло, что его сильно мутит, и желудок готов вот-вот вывернуться наизнанку. Он чувствовал, что воздух сгущается, заполняя уши, превращаясь в вату. Но в какой-то мере все-таки пришел в себя, во всяком случае осознал, надо позвать на помощь, пока еще есть время. Мысли об ухмыляющемся Олине, как умеют ухмыляться менеджеры нью-йоркских отелей, о словах, которые он всенепременно услышит «Я же вас предупреждал», более не тревожило его. Идея, что Олин вызвал эти странные ощущения, закачав через вентиляционную систему отравляющий газ, вылетел из головы. Причина, конечно же, была в самом номере. Этом чёртовом номере. Он хотел резко протянуть руку к телефонному аппарату, двойнику того, что стоял в спальне, схватить трубку. В действительности же наблюдал, как рука плавно, будто в замедленной съемке, движется к столу. Прям-таки рука ныряльщика. Его даже удивило, что не видно пузырьков воздуха. Пальцы сжались на трубке, подняли ее. Другая рука также медленно двинулась к диску, набрала ноль. Поднеся трубку к уху, он услышал серию щелчков. Диск возвращался в первоначальное положение. «Совсем как в колесе фортуны. Вы хотите вращать колесо или назовете слово?» «Помните, если вы попытаетесь назвать слово и ошибетесь, вас оставят в снегу рядом с Коннектикутской платной автострадой на съедение волкам». Гудка он не услышал, зато в трубке раздался хриплый голос. «Это 9, 9, это 9, 9, это 10, 10, мы убили всех твоих друзей, все твои друзья уже мертвы, это 6, 6». С нарастающим ужасом Майк вслушивался не в голос, а в заполняющую его пустоту. То был голос не машины, не человека, самого номера. Это неведомое изливалось из стен и пола, говорило с ним по телефону и не имело ничего общего ни с призраками, ни с паранормальными явлениями, о которых ему доводилось читать. Он столкнулся с чем-то совершенно чужим, рожденным не на земле. «Нет, его пока еще нет, но это нечто приближается. Оно голодно, а ты — обед». Телефонная трубка вывалилась из разжавшихся пальцев, и Майк обернулся. Трубка болталась на конце провода, а желудок Майка сжимался и разжимался. Он слышал доносящиеся из трубки хрипы. 18! Уже 18! Укройся, когда раздастся сирена! Это 4! 4! Не отдавая себе отчета, он достал сигарету из-за уха, сжал губами, вытащил из нагрудного кармана цветастой рубашки коробок спичек с золочёным швейцаром на этикетке. После 9 лет воздержания решился-таки закурить. Комната перед ним начала расплываться. Прямые углы и линии уступали место не кривым, а мавританским аркам, от взгляда на которые болели глаза. Хрустальная люстра под потолком трансформировалась в большую каплю слюны. Картины стали искривляться, принимая форму ветрового стекла автомобиля. На картине, что висело у двери в спальне, женщина в вечернем платье 20-х годов с кровоточащими сосками, скалящие зубы, повернулась и побежала вверх по лестнице, высоко вскидывая колени. Женщина-вамп из немого фильма. Телефон продолжал хрипеть, доносящиеся из трубки звуки буравили барабанные перепонки. 5! Это 5! Не обращай внимания на сирену! Даже если ты уйдешь из этого номера, ты никогда не покинешь этот номер! 8! Это 8!» Двери в спальню и в коридор сжались по высоте, расширились посередине, словно предназначались для бочкообразных существ. Свет становился ярче и жестче, наполняя комнату желто-оранжевым сиянием. Теперь Майк видел разрывы в обоях, черные поры, каждая из которых быстро превращалась в рот. Пол прогнулся вниз. Майк уже отчетливо чувствовал, что нечто совсем рядом. Обитатель комнаты, существо, живущее в стенах, обладатель хриплого голоса. 6! Орал телефон. 6! Это 6! Это грёбаные 6! Он посмотрел на коробок спичек в руках, тот самый, что взял с пепельницы на письменном столе. Забавный старый швейцар, забавные старые автомобили с хромированными радиаторными решетками. И слова, бегущие под картинкой, которых он уже давно не видел, потому что теперь абразивная полоска размещалась на оборотной стороне. «Закройте коробок перед тем, как чиркать спичкой». Не думая, думать он уже не мог. Майк Энслин взял спичку, одновременно разлепив губы, отчего сигарета упала на пол. Чиркнул спичкой по абразивной полоске и тут же поднес ее к серным головкам остальных. Вспыхнули спички, в голову ударили запахи горящей серы и нюхательной соли, яркий огонь заставил прищуриться. И так же, не думая, Майк поднял пылающий коробок к своей рубашке. Дешевая, сшитая в Корее, Камбодже или на Борнео, прослужившая ему не один год, рубашка мгновенно вспыхнула. Но прежде чем пламя достигло глаз, отсекло от него комнату, Майк увидел ее ясно и отчетливо, как человек, пробудившийся от кошмара, чтобы обнаружить, что кошмар окружает его со всех сторон. Голова прочистилась, сильный запах серы и поднимающийся от горящей рубашки жар тому поспособствовали. Но в гостиной по-прежнему присутствовали безумные мавританские мотивы. Конечно, не мавританские, это определение и близко не подходило, но не было другого слова, которое хоть в малой степени описывало происшедшее здесь, по-прежнему происходящее. Он находился в меняющейся на глазах гниющей пещере. Пол, стены и потолок, которые были в непрерывном движении, изгибались под немыслимыми углами. Дверь в спальню теперь вела во внутреннюю камеру саркофага. По его левую руку стена, на которой висел натюрморт, наклонялась к нему, шла трещинами, напоминающими большие рты, открывающиеся в мир, из которого приближалось нечто. Майк Энслин слышал его слюнявое, алчное дыхание. В нос бил запах чего-то живого и опасного. Почти такой же запах шел из львиной клетки в... Языки пламени, начавшие лизать подбородок, оборвали мысль. Жар горящей рубашки вернул его в реальный мир. И, учуяв запах загоревшихся на груди волос, Майк вновь рванулся по ковру к двери в коридор. Стены с жужжанием завибрировали. Желто-оранжевый свет достиг пика яркости, словно чья-то рука до предела повернула невидимый реостат. На этот раз, когда он добрался до цели и повернул ручку, дверь открылась, словно нечто потеряло всякий интерес к горящему человеку. Возможно, не любило жареного мяса.